В следующий миг Тимохе стало нехорошо. Заболела подложечка от тоски. Вспомнил, что перед тем, как потерял сознание, видел каких-то мужичков в скафандрах под деревом, коротеньких таких и зеленых. Что-то они там суетились, бегали, как муравьи. Так, значит, крыша поехала, причем у всех сразу. Вся группа накрылась и везут в какую-нибудь психбольницу, а пристегнули всех, чтобы не буянили, снотворным накачали. Он сел в свое кресло и чуть не заплакал от жалости к себе. Руки увидел, по-прежнему черные, измазанные родной печной сажей, глубоко въевшейся в кожу. Дома печь развалена. Ольга матерится, ребятишки в грязи ползают. Ну, куда везут, в какой город? И письма они дадут написать. А, говорят, дуракам не разрешают, чтоб домашних с ума не сводили. И у Тимохи началась вдруг такая смертная тоска. Лучше бы и не приходил в сознание. Лежал бы себе, как вся гвардия лежит, и сопел в две норки. И не думал бы. Домашняя сажа на руках показалась ему такой дорогой, милый сердце, что он руки к губам поднес и чуть не поцеловал. «Не надо смывать», — подумал, — «пусть хоть эта частичка родимого крова всегда будет с ним. А то ведь все свое содрали, трусов не оставили, в какую-то униформу обрядили, паскуды. Грязь же от домашней печи — это не грязь». «Погоди-ка, Тимофей», — вслух сказал он и слегка оживился, — «если ты думаешь, да так складно думаешь, значит, не все потеряно? Дураки-то ведь они вовсе не соображают». Он замолк и огляделся. Скажут, сам с собой базарит. Это первый признак душевного заболевания. Мотя Покровский, он ходит и бухтит, бухтит себе под нос. И руки надо бы отмыть, отпарить, вытравить всю сажу, потому что, когда ее бережешь, тоже ненормально. Разве умный человек ходит с грязными руками? Разве трясется от умиления над неопрятностью? Эх, и отмыть нечем. Ни крана, ни раковины. Надо было, когда писал, хоть мочой, что ли. Тимох поплевал на ладони, потера комбез, ничуть не посветлело. Да и чистится сейчас сидеть, когда летишь. Хрен его знает, куда и зачем. Признак нездоровый. Вроде бы слышал. Мания такая есть, мания чистоплотности. Тьфу! Мать ее так, не знаешь, что хорошо, что плохо. Забывшись, выругался он. Ну ты влип, Тимоха. Удружил тебе шеф. Он снова осекся и огляделся. Спят. А что это он говорит сам о себе, будто со стороны видит? Надо контролировать себя, в руках держать, бороться, если в самом деле небольшой завих случился. Поди пройдет. Вот же все-таки все вижу, все понимаю, правильно осознаю себя, ориентируюсь в пространстве, вот по полу хожу, не по стенам, но, правда, написал за тумбочку от нужды. Гады, хоть бы сортир сделали в этой труповозке, буржуи прокляты. Вообще-то, разобраться почти здоров. Наполеоном себе не кажусь. Твердо знаю, что я Тимофей Трофимович Алейский, парашютист из авиалесоохраны. Живу я в селе Покровском, имею жену Ольгу и двух девок, Наташку и Алиську. Одной пять, другой 4 года. Сам родился в 70-м году, 3 декабря кончил 10-летку, отслужил в Рязанской воздушно-десантной дивизии, 57 прыжков сделал. Так, с мозгами все в порядке, никаких сдвигов. Мороз и солнце, день чудесный, щита дремлешь, друг прелестный, пора, красавец, проснись, это Пушкин. Семью 9,63. Площадь круга 2 пи р в квадрате. Брат Колька-тракторист пьет, паразит. Сестра на Украину уехала с мужем, теперь за рубежом, оказалась она, за границей-то. Ни слуху, ни духу, жива ли?